Психопат без топора. Нейропсихолог Ронда Фриман считает, что психопатия — расстройство личности. И по статистике большинство психопатов — мужчины. Когда мы говорим о психопатах, в голове возникает картинка — бегущий окровавленный мужчина с топором. И это ошибочное представление. Психопаты могут быть чрезвычайно обаятельными, обходительными и общительными при поверхностном знакомстве. Но длительные отношения с ними очень токсичны для их партнеров. Как понять, что перед нами психопат, а не просто человек со сложным характером? Конечно, поставить диагноз может только специалист, но вот на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание. Психопат внутри отношений прямо или косвенно подчеркивает свое превосходство над партнером, который якобы не дотягивает до его уровня. «Ты глупая и необразованная, ты слишком эмоциональна, ты толстая и закомплексованная». Рядом с психопатической личностью партнер ощущает себя младшим по званию, никчемным и недостойным, задача которого — угождать и умиротворять своего кумира. Он может красиво ухаживать, и ваш медовый месяц будет таким романтичным. Но довольно быстро он охладевает и начинает относиться к тебе пренебрежительно. Отношения с психопатом напоминают американские горки. Он то любит, то ненавидит, ссоры чередуются с бурными примирениями, неуважение быстро перерастает в оскорбление. Для его жертвы эта ситуация по-настоящему травматична и чревата депрессией, нервозами, злоупотреблением наркотиками или алкоголем. И в любом случае — посттравматическим синдромом. Психопат никогда не несет ответственности за происходящее и за свои действия. Всегда виноваты другие. Даже когда его вина очевидна, он ловко передергивает и представляет случившееся как невольную ошибку или шутку. Или уверяет, что его неправильно поняли. Или что партнер просто слишком чувствителен. Словом, делает все, чтобы минимизировать свою ответственность. Для психопата ухаживание — лишь игра или спорт. Он соблазняет с помощью манипулятивных трюков, в которых нет ни теплоты, ни искренности. Доброта, внимание, забота, подарки, путешествия — для него лишь средство получить желаемое. Он ожидает, что позже, когда конфетно-букетный период окончится, партнер расплатится за все это послушанием. Психопат не умеет строить близкие, искренние отношения. Он быстро присущается и пускается на поиски новых приключений. Это не значит, что он тут же бросит надоевшую жертву. Такие люди умеют совмещать сразу несколько романов. Внешне он производит впечатление властного, самовлюбленного и бездушного человека, которому наплевать на переживания окружающих. Но как же остро и с какой агрессией он реагирует, когда его критикуют, ставят под сомнение или пренебрегают им? Причина не в том, что он не уверен в себе или нуждается в одобрении людей. Нет, все дело в том, что он верит в свое превосходство и власть над другими. И потому не выносит, если кто-то указывает на его слабости или неправильно с ним общается. В его представлении мир делится на победителей и лузеров. И для него очень важно принадлежать к числу первых во всем, даже в мелочах. Такая установка несовместима со здоровыми отношениями, которые предполагают сотрудничество, компромиссы и способность раскаиваться. При достаточно продолжительных отношениях партнер психопата начинает испытывать когнитивные нарушения. У него могут возникнуть проблемы с памятью, концентрацией, вниманием, мотивацией и самоорганизацией. Он становится рассеянным, менее эффективным, его захлестывает тревога. Психопату нравится унижать, контролировать и обесценивать других. Так он утверждает свою власть над тобой. Но такой человек не выносит, если ему пытаются указать на его поведение, и впадает в ярость. Более того, старается отомстить обидчику. Это еще одно проявление его склонности к манипуляциям. Он может всего лишь умалчивать о чем-то или лгать в лицо. Причем ложь может касаться как незначительных мелочей, так и очень важных вещей. Ребенок на стороне, постоянный партнер или брачный статус. Психопат пренебрежительно относится к социальным нормам и моральным правилам и легко переступает через них. Жульничество разного рода, воровство, домогательство, запугивание, мстительность по отношению к тому, кто стоит у него на пути, для него все средства хороши. При поверхностном знакомстве он может очаровывать и демонстрировать симпатию, на которую на самом деле не способен. В общении с незнакомцем психопат может проявить себя куда лучше, чем привык вести себя с партнером. Особенно если ему нужно произвести впечатление сильного человека или вызвать зависть. Это типичная форма манипуляции при общении психопатов с обычным человеком, который обладает эмпатией. Они используют нашу способность к сочувствию и состраданию, изображая себя несчастными жертвами, и получают прощение за любые прегрешения. Это позволяет им избегать обвинений и ответственности и добиваться своих целей. У них не развито чувство эмпатии, поэтому партнер вынужден каждый раз заново объяснять ему, как по-человечески обращаться с другими людьми и чего он ждет по отношению к себе. «Не разговаривай со мной так. Пожалуйста, прекрати врать. Почему ты так жесток и груб со мной?» Это бесполезно. Психопат никогда этого не поймет. Психопат склонен то и дело обвинять, критиковать и тем самым принижать своего партнера. «Ты оделась как гулящая, ты плохо убралась в доме, ты так подурнела. Тебе слова не скажи. Подумаешь, какая ранимая. Как это раздражает». Любые просьбы или требования партнера он трактует как попытки его контролировать и воспринимает в штыки.